Глава 36. Некоторое время я просто смотрела на него, как он отыскивает в воде кусочек странно-розового мха, потом просто обваливает его в песке и принимается тереть этим составом тарелку, как легким жестом заправляет за ухо упавшую на лицо темную прядь, как ухмыляется, заметив мой пораженный взгляд. «И что же тебя настолько удивляет?» — поинтересовался дракон, покосившись на меня. «Полагаю, не чистая тарелка?» Только теперь я заметила, что плошка в его руках на самом деле едва не сияет. Но этот факт поражал меня куда меньше, чем лорд, моющий посуду, да еще в той самой позе, с которой начался наш разговор. «Ты?» — обескураженно призналась я. Чуть усмехнувшись, спросила. «И как тебе стоять на коленях?» «Ты права, мыть посуду в озере так намного удобнее, чем на корточках», — спокойно ответил дракон. «Но лучше все же пока не вставай, чтобы эта поза не приобрела иной смысл». «Так боишься оказаться перед кем-то коленопреклоненным? Лорд может встать на колени только перед императором или перед своей женщиной, когда просит ее руки. Иные варианты приравниваются к несмываемому позору». «Ого!» «Хотя чего-то подобного следовало ожидать». «Хорошо, ваша светлость. Если решу подняться, обязательно предупрежу. Чтобы вам не пришлось во избежание позора быстро делать мне предложение». Он скептично приподнял бровь и вдруг улыбнулся. Нет, Арден и так был очень красивым мужчиной, но улыбка преображала его настолько, что отвести взгляд банально не нашлось сил. Я далеко не сразу осознала, что просто любуюсь им, а когда поняла, глупо залилась краской и мигом отвернулась. Спасибо его светлости, он никак не стал комментировать мою реакцию, хотя точно ее заметил. Просто взял второй котелок и принялся очищать его от векового жира. «А ты замужем? Там, в своем мире?» — вдруг спросил он. «Нет», — проговорила, мотнув головой. «Жила с родителями и младшим братом. Арден, а у тебя есть семья?» Он посмотрел на меня с откровенным удивлением. Может, в этом мире неприлично спрашивать о подобном? Но вопрос сорвался с языка раньше, чем я успела подумать. Мне вдруг просто захотелось узнать чуть больше об этом непонятном мужчине. «Есть», — ответил он. «Младший брат, дядя и его жена, их дети». Честно говоря, сомневалась, что он ответит. Мы вообще впервые говорили с ним вот так, нормально. Будто приятели. «А родители?» «Погибли». «Мне жаль, прости». Он промолчал. Не стоило спрашивать. Разговор запнулся, и я просто не знала, что сказать, какую завести тему. Но после нескольких минут молчания все же решилась спросить о важном. Все равно терять уже нечего. «Где мы?» Он кисло улыбнулся, будто не сомневался, что эти слова прозвучат. «Неважно», — бросил в ответ. Вот и закончилось нормальное общение. «Ладно, но скажи, что дальше? Вернешь нас в замок?» «Да». И снова эти скупые односложные фразы. Правда, на этот раз его светлость решил пояснить. «Я больше не позволю тебе сбежать». «Под замок посадишь?» — выпалила с иронией. И уж точно не ожидала, что он ответит утвердительно. «Если понадобится, посажу». «Я что-то говорила о нормальном общении? Дура». «С этим самоуверенным снобом нормально говорить просто невозможно». «И чего добьешься? Я с силой сжала вымытую наполовину металлическую плошку. «Ты твердолубый индюк, если считаешь, что такими методами хоть кому-то сделаешь лучше». «Как ты меня назвала?» В его ледяном голосе появилась настоящая угроза. Он поднялся на ноги и теперь смотрел на меня сверху вниз. «Маша, я понимаю, что ты жила в другом мире, но оскорблений не потерплю». «Ни от кого!» «Оскорблений?» — выдала, усмехнувшись. «Тебе безумно повезло, что Маринет с тобой не говорила, потому что те эпитеты, которыми она поливает твою светлость, мне даже повторять стыдно». «Ох, не сомневайся, я слышал большую их часть. Или ты думаешь, она просто так обзавелась клеймом именно на лице?» «Месть?» — спросила то, что и так знала. «Именно. Ты будто этим гордишься». «Здесь нечем гордиться, но она получила по заслугам», — сказал дракон. «А я? Что я-то тебе сделала?» воскликнула с открытой обидой. «Ничего! Наоборот, пыталась наладить отношения, помочь!» «И что сделал ты?» Я говорила громко, эмоции били ключом, и сдерживать их сейчас, когда мы вдвоем, не имело никакого смысла. Да, в конце концов, я просто сорвалась. За последние дни случилось слишком много всего, и эти слова Ардена сыграли роль пускового механизма. «Ты даже не попытался меня услышать. С первой же встречи начал приказывать. Но я, как истинная ослица, продолжала верить, что в тебе есть что-то хорошее, что ты пострадал незаслуженно, что во всем виновата только Маринет. Но чем больше тебя узнаю, тем сильнее понимаю причины ее поступка. И знаешь, окажись я на ее месте, тоже прокляла бы тебя, правда, не смертельно, но как-нибудь изощренно. Наградила бы вечным поносом или заиканием, или импотенцией на крайний случай. Хотя, думаю, худшим наказанием для такого, как ты, было бы поставить тебя на колени. Может, именно этого она и добивалась? Может, ждала, когда проклятие доведет тебя до такого состояния, когда ты будешь готов молить о прощении? Обязательно спрошу ее при следующей встрече». Вот теперь я его на самом деле разозлила. Лицо лорда побелело, черты заострились, а глаза... Мне стоило глянуть в них всего на мгновение, чтобы испуганно отшатнуться. Белка больше не было. Все его пространство затопила ярко-голубая радужка. Зрачок вытянулся и стал тонкой черной линией. Но что страшнее всего, вокруг Ардена начал сгущаться темный туман, а энергии буквально вибрировали от напряжения. «Дракон! Он же, мать его, дракон! Гордый хищник! Кого я, дура, решила разозлить?» «Беги», сказал он едва слышно, и вдруг, стиснув зубы, обхватил руками голову и крикнул: «Скройся!» И я отмерла, резко развернулась и, позабыв о посуде, рванула по тропинке обратно к домику. Не совру, если скажу, что еще никогда не бегала так быстро.